говорит она таким срывающимся усталым дисконтом, что мне по-настоящему становится ее жалко. Хорошо Лаптю, который в крайней усталости находит выходы. «Галатенко!» — кричит он на весь ток. «Галатенко!» Галатенко несет на голове на рижнатом копье двухпудовый набор соломы, и из-под него откликается, шатаясь. «А чего тебе приспичило? Иди сюда на минуточку, нужно!» Галатенко относится к Лаптю с религиозной преданностью. Он любит его и за остроумие, и за бодрость, и за любовь, потому что один Лапа ценит Галатенко и уверяет всех, что Галатенко никогда не был лентяем. Галатенко сваливает солому к локомобилю и спешит к молотилке. Опираясь на рижен и в душе довольный, что может минутку отдохнуть среди всеобщего шума, он начинает с Лаптем беседу. «А чего ты меня звал?» «Слушай, друг!» Наклоняется сверху Лапоть, и все окружающие начинают прислушиваться к беседе, уверенные, что она добром не кончится. «Ну, слухаю!» «Пойди в нашу спальню!» «Ну?» «Там у меня под подушкой...» «Чё?» «Под подушкой, говорю». «Так что?» «Там у меня найдешь под подушкой». «Да понял, под подушкой». «Там лежат запасные руки». «Ну так что с ними робить?» спрашивает Галатенко. «Принеси их скорее сюда, бо эти уже никуда не годятся». Показывает Лапоть свои руки под общий хохот. «Ага», говорит Галатенко. Он понимает, что смеются все над словами Лаптя, а может быть и над ним. Он изо всех сил старался не сказать ничего глупого и смешного, и как будто ничего такого и не сказал, а говорил только Лапоть. Но все смеются еще сильнее. Молотилка уже стучит впустую и уже начинает париться Бурун. «Что тут случилось? Ну чего стали? Это ты все, Галатенко?» «Да я ничего!» Все замирают, потому что Лапоть самым напряженно-серьезным голосом, замечательной игрой усталости, озабоченности и товарищеского доверия к Буруну говорит ему: «Понимаешь, эти руки уже не варят. Так разреши Галатенко пойти принести запасные руки». Бурун моментально включается в мотив и говорит Галатенко немного укорительно: «Ну, конечно, принеси, что тебе трудно? Какой ты ленивый человек, Галатенко!» Уже нет симфонии и молодьбы. Теперь захватило дыхание высокоголосая какофония хохота и стонов. Даже Шере смеется. Даже машинисты бросили машину и хохочут, держась за грязные колени. Галатенко поворачивается к спальням. Силантий пристально смотрит на его спину. «Смотришь ты, какая, брат, история!» Галатенко останавливается и что-то соображает. Карабанов кричит ему с высоты соломенного намета: «Ну чего ж ты стал, иди же!» Но Галатенко растягивает рот до ушей. «Он понял, в чем дело!» Не спеша он возвращается к рижну и улыбается. На соломе хлопцы его спрашивают: «Куда это ты ходил?» «Да Лапоть придумал, понимаешь. Принеси ему запасные руки». «Ну, и что же?» «Да нема у него никаких запасных рук. Брешет все!» Бурун командует: «Отставить запасные руки, продолжать». «Отставить так отставить», — говорит Лапоть. «Будем и этими как-нибудь». В 9 часов Шере останавливает машину и подходит к Буруну. «Уже валятся хлопцы, а еще на полчаса». «Ничего», — говорит Бурун, — «кончим». Лапоть орет сверху: «Товарищи горьковцы, осталось еще на полчаса. Так я боюсь, что за полчаса мы здорово заморимся. Я не согласен». «А чего ж ты хочешь?» — насторожился Бурун. «Я протестую. За полчаса ноги вытянем, правда ж, Галатенко?» «Да, конечно ж, правда».